Нет уж, никуда я не побегу. Воевать и здесь можно. 1:5 нормально. Как это говорят, когда не помирать, все день терять. Проверяю пистолет, патрон в патроннике. Можно начинать. А дорога здесь чуток поуже, и кусты к дороге поближе. Тот тип, что в салоне сказал, впятером, значит, нет больше никого, и никто в кустах не сидит на подстраховке. Тело мое напряглось, возник на мгновение и пропал шум в ушах. Кустиками, кустиками, только к дороге близко не подходим. Водитель притормозил у капота, сбросил на песок мою сумку и запустил свободную руку в моторное отделение. А поднятый капот частично закрыл ему обзор. Секунда, другая. На землю шлепается дымящийся цилиндрик. Дымовая шашка. Вот что там парило. Мужик поддает ей пинка, и закопченный цилиндрик улетает куда-то в кусты. Еще несколько шагов. Щелкает замок, и крышка багажника открывает свое нутро. Водитель наклоняется и тянет что-то наружу. «Сссс, не шуми!» Пистолетный ствол тычется водителю в поясницу, а моя левая рука обхватывает локтем его горло. «Только пискни! Ты же меня искал? Так я тут!» Пискнуть он не пискнул, а вот воздух... «Да, ладно, переживем и это. Авось, неси С!» «Сколько вас тут?» «Пятеро. Зови старшего, погутарю я с ним». Водила мешкает, и мой пистолет ощутимо тычет его под ребро. «Заснул. Разбудить надобно». «Нет», — наблизывает он пересохшие губы. «Ты ж меня кончишь». «Посмотрим. Пока что поживешь. Нам с тобою есть о чем поговорить. Ну?» «Стременной!» — орет пленник во все горло. «К трубе тебя!» «У вас что, у всех такие погоняла лошадиные?» — удивляюсь я. «Ну да. Всадник, коваль, ловчий. Я вот водитель, оттого и кучер». «Ага. А стременной у вас кто-то из старших?» «Начальник группы». Из автобуса спрыгивает на землю плечистый парень. Поправляет на плече автомат и неторопливо топает к машине. Так, сработала моя уловка. Шарахаю водилу пистолетом по башке и запихиваю в багажник, предварительно сдернув с него автомат и куртку, заодно быстро обшарив его карманы. ГШ-18, надо же, редкость по нынешним временам. Теперь все больше с импортом бегают. Отечественное оружие не в чести. И пара магазинов к автомату. Автомат, кстати, тоже отечественный. 9А91. Тут он так борта на вылет шил. И глушак на месте. Серьезно, машинка. Заталкиваю в багажник ногу бесчувственного террориста и присаживаюсь. Так, а вот и ножки командира. Он машину откуда обходить станет? Слева обходит. Это привычка. К пассажирскому месту, туда и направляется. Хм, как же, начальник. Пусть и не самый большой. Стало быть, я ему навстречу не попрусь. Идущий к открытому багажнику командир террористов топает вдоль автомашины. А я, накинув на плечи куртку водителя и положив на крышу автомобиля автомат, вытаскиваю из багажника трубу спутникового телефона, кладу его рядышком с лежащим на машине оружием. Стременной ведь к телефону идет. Ну, значит, его в первую очередь и возьмет. Что он увидит, подходя к багажнику? Человека, одетого в синие джинсы. У водителя и у меня они почти одинаковые. Куртку, ранее принадлежавшую водителю. Плечи и голову ему не видно, Они частично крышкой багажника закрыты. К тому же автомат водителя спокойно на крыше машины лежит. Тут в чем заковыка? Если у человека есть серьезный ствол, то и действовать он, скорее всего, будет именно им, а не запасным оружием. Тем более, только что это и делал. Видит командир террористов автомат, оттого и спокоен, не ощущает он угрозы. Вот оно, оружие, не в руках, тем более не в чужих. Скрип песка под подошвами ботинок. Подходит. Враз стала мокрая от пота рука, сжимающая пистолет. Еще шаг, еще. Алло, взял трубку. Алло, кучер, какого черта? Кто меня спрашивал? Он делает шаг вперед. Я спрашивал. Как чертик из коробочки. Террорист такой ментаморфозы с водителем явно не ожидал. А багажник-то нас от автобуса закрывает. И руки у негодяйского командира заняты. Телефон в них. А вот мои свободны. И в левой руке зажат пистолет. Сейчас уставившийся куда-то в брюхо подходящему террористу. Впрочем, я не стреляю. Кулак правой руки ощутимо въезжает оппоненту прямиком в солнечное сплетение. Мало этого, еще и пистолетом по затылку довесим, когда ты согнешься. Чего уж там, свои все люди, не обессудь. А в кармашке-то у него полосочки пластиковые. Это, если кто не знал, одноразовые наручники такие. Все помогальники с подобными ходят. Кстати, вещь вполне здравая и полезная. Совершенно с этим согласен. Руки-ноги сладкой парочки теперь еще не скоро восстановят свою подвижность. Вы, ребятки, полежите пока. Мне еще с остальными как-то разобраться надобно. Присаживаюсь на колено и выглядываю из-за машины. Первый из террористов, который сидел около входной двери автобуса, до сих пор там и остается, контролируя дорогу и лес справа от нее. Еще двоих я не вижу. Они шарятся где-то внутри салона. Позвать? Мой голос им не знаком. Убедить их командира вызвать к машине всю троицу? Задача нереальная. Если сейчас свалю того, что сидит на улице, то оставшаяся парочка, вероятнее всего, откроет огонь по мне, не выходя из автобуса. Для оружия, которым они сейчас пользуются, легковушка никакой преградой не станет. Да и кроме того, если они откроют огонь по машине, то со стопроцентной вероятностью уконтрапупят и обоих моих пленных. Более того, если я начну стрелять по ним в ответ, то уже мои пули совершенно неизбежно попадут в кого-нибудь из убитых пассажиров. Бог его знает, как может обернуться эта схватка, но исключать вероятность того, что я не выйду из нее победителем, нельзя. И вот тогда-то для обрадованных журналюг будет просто-таки шикарная картина. Вот лежит убитый имперец. Вот в его руках автомат. А вот и пули, извлеченные из тел погибших пассажиров. Заключение эксперта прилагается. Каждый желающий может убедиться в том, что часть пуль выпущена именно из этого автомата. Не исключен и тот вариант, что кого-то из данных мужичков, если не всех пятерых, уложат рядышком со мной. Мол, полюбуйтесь, зловещий имперец во главе своей банды. С шумом и гамом пригласят международную комиссию криминалистов. Те подтвердят, что пули выпущены именно из этого оружия. И пальчики на автомате соответствуют моим. Все, пожалуйте бриться. То есть... Я сейчас не могу использовать трофейное оружие. Во всяком случае, Его не должны обнаружить. У меня в руках. Вывод. Работаем пистолетами. Моим глоком и трофейным восьмым. По крайней мере, я не видел, чтобы водила из него стрелял. Значит, этих пуль в салоне автобуса быть не может. Ну что ж, хотя бы одну очередь из автомата я дать все-таки могу. Скидываю оружие и беру на прицел сидящего на дороге террориста. Нет, отсюда нельзя. Среди них явных лопухов я что-то не заметил. Они быстро поймут, откуда велась стрельба. И из легковушки сделают сито. Немало не заботы с тем, кому еще прилетит в процессе этого деяния. Опускаю ствол и тихонечко линяю в кусты. Пробежав, пригибаясь к земле метров 50, осторожно выглядываю. Автобус теперь стоит ко мне боком, и я неплохо вижу террориста, сидящего у переднего колеса. Отсюда он просматривается почти идеально. Откос в этом месте слегка приподнимается над дорожным полотном, и я нахожусь почти на уровне окон автобуса. Ложусь на землю и тихонечко ползу вперед, метров 5. Хватит, пожалуй. Папах! Автомат не сильно толкает меня в плечо. Бандюган роняет свое оружие и мешком оседает в дорожную пыль. А я кубарем укатываюсь вбок. Там есть неплохая ямочка. Попутно оставляю около приметного пенька автомат. Дабы серьезно расстроить будущего криминалиста, оружие я держал через носовой платок. Причем не свой, а позаимствованный у водителя. Надеюсь, он будет не в претензии на меня за то, что я разорвал платок пополам. У меня все-таки две руки.